Глава 545. Самый сильный. Высоко в небе над местом схватки за ходом боя внимательно наблюдали три потока божественного сознания. Сила этих сущностей во много раз превосходила культивацию стадии зарождения души, каждый из них обладал уникальным набором законов природы и разной сферой. Удивительно, но все три потока божественного сознания принадлежали патриархам стадии отсечения души. Все трое были из черных земель, один из великого племени Дикого Пламени и один из племени Демонической Бабочки. Последним был патриарх великого племени Высоких Небес, которое стало домом для Джоу Де Куни. Потоки божественного сознания парили в воздухе, со смесью изумления и сосредоточенности наблюдая за ходом боя. «Клон патриарха Хуяня, кажется, решил идти до конца. У мальчишки невероятная мощь. Клон патриарха Хуяня отличается от наших. У нас клоны обладают всего 30% силы истинной сущности, но клон патриарха Хуяня имеет собственный бессмертный дух зарожденного божества. Этот божественный клон обладает 70% силы истинной сущности. Это практически вторая жизнь патриарха Хуяня. Переплавка клона, с которым потом можно будет обменяться жизнью, требует многие годы. 7 наложений. Бессмертный зверь стадии отсечения души. Воля пурпурного моря. Этот парень что-то с чем-то». Пока потоки божественного сознания обсуждали происходящее, внизу тем временем раздавались взрывы. Манхао в форме гиганта пурпурного моря вновь сжал руку в кулак, а потом ударил перед собой, вызвав ураганный ветер, который обладал силой, способной смести с пути любую сферу. Мастиф своим окутал себя алым светом, который превратился в 18 острых шипов. Они со скоростью, способной разорвать воздух, полетели в сторону патриарха Хуяня. Прогремел мощный взрыв, изо рта патриарха Хуяня брызнула кровь, а сам он был вынужден отступить назад. Тем временем водяной гигант развел руки в стороны, намереваясь прихлопнуть патриарха в той же манере, как он некогда убил черную летучую мышь. Следом из пурпурного моря поднялся еще один гигант, а потом третий, четвертый, пятый и шестой. Всего над морем возвышалось 7 гигантов, каждый из которых достигал несколько тысяч метров в высоту. При этом все гиганты, как 2 капли воды, были похожи на Манхао. Стоило им подняться из воды, как они сразу же бросились в атаку на патриарха Хуяня. Такая божественная способность появилась у Манхао после его соединения с Пурпурным морем. 7 гигантов взревели. Культивация мастифа вспыхнула всем своим могуществом, кровавый клон задрожал, а затем разгорелся удушающей жаждой убийства. Все они сейчас мчались к патриарху Хуяню. По мере их приближения начала подниматься разрушительная сила. Истребляющая сила. Сфера патриарха Хуяня перестала действовать после того, как ее расколол Манхао с помощью пурпурного моря. Глаза патриарха Хуяня покраснели, его волосы спутались, выглядел он неважно. Как вдруг из его горла вырвался яростный вой, божественная способность материализовалась в воздухе, приняв форму небесной сабли длиной в 3 километра. Клинок с ураганным свистом опустился вниз. Из 7 гигантов 4 мгновенно разорвало на куски. Из 18 посланных мастифом шипов 5 потрескались и рухнули в воду. Оставшиеся продолжили лететь в патриарха Хуяне. Тот задрожал и закашлял кровью. Отлетев назад, он резко тряхнул головой, разметав в сторону налипшие на лицо волосы, и с безумным блеском в глазах проскрежетал: «Ты хорош, Манхао! Не могу не признать! Только по-настоящему сильный человек смог бы довести меня до такого состояния. Вот только ты не на стадии отсечения души. Пока еще нет. У тебя нет бессмертного духа зарожденного божества. Тебе не убить меня. Вместо этого ты обрек сам себя на верную гибель. Отсечение души!» Взревел патриарх Хуянь. Его аура резко усилилась, явив силу культивации стадии отсечения души. Но из-за этого его тело начало усыхать. В мгновение ока оно превратилось в прах и исчезло. Однако на его месте осталось духовное тело. Оно чем-то напоминало зарожденную душу, но в корне отличалось от нее. Оно было полупрозрачным и обладало бессмертной волей. Это был бессмертный дух клона патриарха Хуяня. Стадию отсечения души еще иногда называли отсечением смертности. Все, кто находится на стадии ниже отсечения души, являлись смертными. Но люди на стадии отсечения души и выше обычно считались бессмертными. После смертного отсечения зарожденная душа исчезала и превращалась в зарожденное божество. Его также называли бессмертным духом. Бессмертный дух зарожденного существа было не так просто увидеть. Он появлялся после того, как человек бросал свое физическое тело. В действительности, бессмертный дух зарожденного божества может быть по-настоящему связан только с истинным физическим телом, а не клоном. Вот почему, только отринув физическую оболочку, бессмертный дух зарожденного божества может в полной мере пользоваться божественными способностями отсечения души. В глазах водяного гиганта вспыхнул яркий свет. Он не сводил глаз бессмертного духа зарожденного божества патриарха Хуяня. Манхау почерпнул немало нового из сегодняшней битвы. Его понимание касательно стадии отсечения души значительно возросло. Выходит, на стадии отсечения души нет зарожденной души, вместо нее формируется бессмертный дух зарожденного божества. В глазах Манхао вспыхнул свет нового просветления. Благодаря этой битве путь отсечения души в его голове прояснился. Бессмертный дух зарожденного божества патриарха Хуяня выполнил магический пас, коснувшись большим пальцем левой руки указательного правой и наоборот. В получившийся ромб он заключил образ Манхао. «Отсечение души! Изгнание!» – воскликнул он. Стоило этим словам слететь с его губ, как небо и земля содрогнулись и потускнели. Водяной гигант Манхао закачался, словно чудовищная сила неба и земли сфокусировалась на нем, чтобы его изгнать. Такая изгоняющая сила создавала впечатление, будто весь мир, все земли южных небес видели в Манхао заклятого врага. В этот момент все живое, даже растения и животные, все сущее переполняло сильное желание изгнать Манхао. Внезапно звуки множества шепчущих голосов объединились в один оглушительный крик «Изыди!». Звук был такой силы, словно воля всего мира пожелала изгнать Манхао. Гигант Манхао взорвался фонтаном воды вместе с остальными водяными гигантами. Мастиф заскулил, чувствуя, как его жизненная сила стремительно утекает прочь. К счастью, его не разорвало на куски. Все-таки он находился на стадии отсечения души. Пережить это изгнание могли только существа с культивацией стадии отсечения души. Всему, что ниже этой стадии, суждено было погибнуть во время изгнания. Такова была сила бессмертного духа зарожденного божества. Кровавый клан взорвался, хотя довольно скоро кровь вновь приняла форму человека, чтобы еще раз взорваться. Пурпурное море штормило, глубоко под водой изо рта Манхао брызнула кровь. В его голове эхом отдавался крик всего сущего. «Изыди!» Его вновь скрутило в приступе кровавого кашля. Как только его тело начало противно хрустеть, Манхао вынырнул из воды. Голоса продолжали эхом звучать у него в голове. «Изыди! Сгинь! Убирайся! Изыди из этого места! Изыди из этих земель! Изыди с южных небес!» Чудовищная изгоняющая сила вынудила Манхао отступить. Все это время не прекращался его кровавый кашель. Магия этой божественной способности была невероятно могучей. С чем-то подобным Манхао еще не приходилось сталкиваться. Изгоняющая сила продолжала расти, пока в воздухе не появилась гигантская воронка. Сила притяжения воронки поймала Манхао, явно намереваясь окончательно изгнать его с земель южных небес. «Я живу здесь, на южных небесах!» – закричал Манхао. «Это мой дом! Ты ничтожный практик стадии отсечения души! Кто дал тебе право изгонять меня?» Манхао решительно хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил кровавую маску. На седьмой жизни ему уже не требовалась маска, но после пробуждения мастифа Манхао почувствовал внутри маски невероятную божественную способность. Изначально он планировал придержать ее и использовать только если у него не останется другого выхода, и вот сейчас, похоже, пришло это время. Как только маска коснулась его лица, его халат и волосы окрасились в цвет крови, в мгновение ока его окутало алое сияние. «Кровавый мастиф! Мой кровавый бессмертный дух! Мой защитник Дао! Используй первозданный закон кровавого бессмертного! Сделай свою культивацию моей! Да изменится сфера! Да начнется первозданная трансформация! Узрите же образ кровавого бессмертного!» Каждое слово Манхао, казалось, пронизывало древняя воля. Мастиф вздрогнул. При этом в его глазах вспыхнул странный свет. Его тело превратилось в красное сияние, которое молниеносно оказалось рядом с Манхао, а потом скрылось внутри маски. Как только мастиф оказался внутри, по телу Манхао пробежала дрожь. Его аура неожиданно усилилась. Волосы и полы халата развивались на ветру, Божественное сознание Манхао внезапно увеличилось с 20999 метров до 30 тысяч. Крошечный рост всего на 1 метр, но разница была колоссальной. 1 метр символизировал разницу между смертностью и бессмертием. Культивация Манхао поползла вверх, за его спиной неожиданно возникла кроваво-красная фигура в маске, сидящая на троне из костей. Эта фигура оказалась женщиной. Она была кровавым бессмертным клана погибели. В данный момент Манхао соединился с культивацией кровавого мастифа. Над великой завершенностью стадии зарождения души появилась еще одна культивация, не принадлежащая ему. Как только они соединились вместе, тело Манхао сотряс громоподобный гул, его аура полыхнула силой стадии отсечения души. На мгновение Манхао поднял глаза к небу, и могло показаться, что в этот момент он неожиданно что-то понял. Три потока божественного сознания, принадлежащие практикам стадии отсечения души, с изумлением поняли, что Манхао заметил их. «Он увидел нас! Кто бы мог подумать, что он сможет позаимствовать силу отсечения души? Похоже, клону патриарха Хуяни не сдобровать! Этот паренёк, хотя, думаю, не стоит так его называть. Собрат Даос Манхао, может, и не знает нас лично, но он явно заслужил право сидеть с нами за одним столом как равный». Все три патриарха не сводили глаз с Манхао.